Александр Волков. Корабли плывут на восход. Эллада прочно успокоилась, в ней не было больше передвижений, и эллины стали выселять колонии. Афиняне заселили тогда Ионию и большинство островов. Фукидид. У многих народов была своя земля обетованная, и они стремились попасть туда. Подчас, чтобы до нее добраться, им приходилось пересекать море. В новое время всем памятны переселения в Америку обедневших испанских идальго, английских пуритан или ирландцев, ставших чужими в родной стране. В древности искать свою Америку не раз отправлялись греки. Для них она неизменно лежала на востоке, среди мудрости и роскоши, ведь Запад был достоянием дикарей, не строивших города и скрывавшихся в лесах. Жители Эллады, гористой страны с немногими плодородными долинами, довольно рано столкнулась с проблемой, хорошо известной европейцам нового времени. Страна оказалась перенаселенной. Ее города-государства процветали, но прокормить всех уже не могли. И люди пускаются в плавание в поисках лучшей доли. Неизвестные заморские края кажутся им землей обетованной, они обретают там новую родину. Так почти 3000 лет спустя нищий и безземельный люд покидал Европу, чтобы переселиться за море в страну, населенную дикими индейскими племенами. В IV веке до новой эры, в пору походов Александра Македонского, греки расселились по Персии и Египту. В эпоху Великой колонизации они пересекли Черное и Ионическое моря. В VIII же веке до новой эры до земли обетованной было рукой подать. Тысячи греков покидали Элладу и устремлялись в Малую Азию, на другой берег Эгейского моря. Здесь, попав в среду, созданную местными великими цивилизациями, они многое заимствовали. Энергия, темперамент, напор эллинов смешивалось с опытом и восточными откровениями древних. Сплав их культур отлился цепью городов, протянувшейся по всему побережью Малой Азии, от Троады до Карии, от Иллиона до Милета и Галикарнаса. Впоследствии именно в Милете родится Геродот, отец греческой истории. Греческая культура многое унаследовала от народов, населявших в древности Анатолию. Образно говоря, корабли, бороздившие Эгейское море, переносили прошлое азиатских народов в будущее Европы. В основе античной цивилизации, а значит и европейских культур нового времени, лежат давние достижения, отнюдь не принадлежавшие грекам. Путешествие вглубь Эфеса. Вот недавняя громкая новость. Типично греческие храмы начали строить вовсе не в Элладе. Сенсация эта родилась на месте печально славных деяний Герострата. Австрийский археолог Антон Баммер, обследуя руины храма Артемиды в Эфесе, усомнился в предании, коему доверяли до сих пор. Ему не верилось, что монументальное святилище – размерами 50 на 103 метра, украшенное 120 колоннами, было возведено в VI веке до новой эры на пустом месте. Раскопки показали. Прежде здесь уже высился храм, только был он куда скромнее, в 40 раз меньше знаменитого чуда света. 13,5 на 6,5 метров. Но форма была примечательна. Археологам открылась целла. Помещение с изображением божества или его символов, а также колоннада из 20 колонн. Это древнейшее святилище напоминало собой Парфенон, лишь сильно уменьшенный, но самое важное – его возраст. Черепки битой посуды, заложенные в основание храма, были украшены геометрическим орнаментом, вышедшим из моды еще в VIII веке до новой эры. Этот классический храм в Эфесе был построен в ту пору, когда жители Эллады умели сооружать лишь скромные хижины. На этом сенсации не кончились. Под остатками греческого строения обнаружился мегарон, от греческого «большой зал», с очагом посередине. Эта форма с незапамятных времен использовалась в Анатолии. В поисках земли обетованной. В Анатолии, в Малой Азии. Как же получилось, что греки расселились в Малой Азии и мигрировали туда, как ирландцы или идальго? На рубеже 13-12 веков до новой эры страшное бедствие постигло Пелопоннес, родину героев, недавно отличившихся у стен Трои. Свою страну они оборонить не сумели. Сюда пришли племена с севера. Под их ударами пали микенские крепости. Лишь Афины избежали разгрома. На опустевших землях расселилось пришлое греческое племя – дарийцы. Они были предками спартанцев. Что же стало с греками-ахейцами, населявшими Микены, Тиринф, Пилос? Часть их все-таки спаслась. Одни укрылись в Аттике. Единожды выдержав натиск врагов, афиняне отныне обречены соперничать со спартанцами. В их давней стойкости коренятся будущие раздоры в Элладе. Другие ахейцы, их было большинство, бежали туда, где некоторые из них уже бывали, воюя или торгуя. Они укрылись в Малой Азии. Именно они связали прошлое и будущее греческой культуры. Благодаря им классическая Греция сохранила элементы микенской культуры. Хранительницей прошлого стала Малая Азия. Здесь столетиями рассказывали предания о Троянской войне, о славе и величии ахейцев, о былой красоте их городов. В конце концов, эти сказания нашли своего Гомера. Так, после поражения южан в Гражданской войне, в США почти столетия сохранялись предания о славе и величии Сарторисов, Маккасленов, Компсонов, пока не нашли своего Гомера, Фолкнера. Античные авторы были едины во мнении о том, когда греки появились в Малой Азии. Так Павсаний, историк II века новой эры, доверительно сообщал, что Кодр, последний афинский царь, защищая родной город от пришлых дарийцев, послал своего сына на восток, чтобы основать новое поселение для жителей Аттики. По расчетам историков явствовало, что событие это, описанное Павсанием и другими авторами, произошло около 1000 года до новой эры. Лишь недавно археолог из Греции Ирина Лемос пыталась подтвердить время переселения греков. Пускаясь искать следы древних морских кочевников, она исходила из того, что 3000 лет назад спасшиеся ахейцы, странствуя ради земель плодородных и обетованных, непременно делали остановки на отдельных островах. И лишь убеждаясь, что они непригодны для колоний, продолжали свой путь. Задерживал их в бухтах островков и всесильный Посейдон. Переменчивый нравом бог, он трепал и мучил их суденышки, как воспетый легендой корабль Одиссея. От его немилости греки коротали время среди скал, подчас роняя и разбивая вдребезги посуду, отмеченную неповторимым стилем того времени, геометрическим стилем. Те же черепки, что нашлись в основании храма Артемиды в Эфесе, можно было найти и на клочках суши, раскиданных по пути в Малую Азию. Так рассуждала Ирина Лемос и принялась за поиски битой посуды на Кикладских островах и западном побережье Турции. Против ожидания ей редко попадались сосуды со строгим геометрическим рисунком. Зато много было керамики, украшенной растительными завитками. Такую посуду в этом регионе изготавливали около 1200 года до новой эры. Поэтому Лемос датировала исход своих предков в Малую Азию этим временем, эпохой народов моря, когда многие племена Средиземноморья двинулись в путь и, преодолевая разнообразные препятствия, переселялись в Троаду, Сирию, Анатолию, Нильскую дельту, наводняя своими полчищами хеттскую державу и страну фараонов. Рождавший нефтонов. Итак, два главных фактора, исторический и географический, определили процветание Малой Азии в начале первого тысячелетия до новой эры, в ту пору, когда Греция все еще пребывала в упадке. Здесь, у себя на родине, микенская культура была забыта. Там, в Малой Азии, хоть отчасти сбережена. С другой стороны, Малая Азия лежала на границе двух миров – Востока и Запада, микенского мира и страны хеттов, а позднее – Дарийской Греции и Лидийского царства. Через Малую Азию пролегали торговые пути, связывавшие два непохожих мира. Опыт Микен и опыт Востока срослись на этой земле, породив самобытную культуру. Греческие соседи могли лишь завидовать и подражать ей. В VIII веке до новой эры Малая Азия казалась эллинам страной неограниченных возможностей. Для жителей Эллады скромная деревушка слыла городом, клочок окрестной земли – царством. В Малой Азии грекам пришлось жить по меркам, заданным обширной страной и ее многовековой историей. Удивлять народы Востока можно было лишь подлинным величием и размахом. Первым небоскребом для европейцев вероятно, был храм Артемиды в Эфесе, главой устремленный ввысь. Поэт Антипатр во II веке до новой эры, когда сожженный храм был давно восстановлен, передает, наверное, общее мнение, говоря, что он кровлю вознес до туч, все остальное померкло пред ним. Воистину, храм этот скреб крышей неба, как сказал бы какой-нибудь господин из Сан-Франциско, окажись он при дворе царя Пергама. Одно слово — чудо света. Солнце не видит нигде равной ему красоты. Иония, так называли греки побережье Малой Азии, давно стала для эллинов Старого Света не только фабрикой грез, где процветали огромные, удивительные города, но и средоточием мысли. В XX веке в Америку ехали Эйнштейн и Ферми, Набоков и Томас Манн – великое множество китайских и индийских ученых. За несколько столетий до наступления новой эры такими же важными интеллектуальными центрами, как Нью-Йорк или Силиконовая долина, были города Ионии. Уроженец Милета Фалес впервые в европейской истории предсказал затмение Солнца. Светило, послушное ему, померкло 28 мая 585 года до новой эры, знаменуя восход эллинской научной мысли. Анаксимандр из Милета свел все разнообразие сущего к единой основе – апейрону, первоматерии, а также поведал, что мир наш не единственный, а только один из многих других, возникающих и погибающих. Его земляк Анаксимен наделил мироздание удивительной гибкостью, где воздух плавно превращался в огонь, в туман, в воду, землю и камень. Гераклит из Эфеса с его фразой «все течет, все изменяется» возможно и сегодня остается самым цитируемым греческим философом. Уроженец острова Самос Пифагор стал основателем религиозной и математической школы. Правда, из-за политических реалий того времени школа эта нашла приют в Кротоне, в Южной Италии. Именем врача Гиппократа из Коса выпускники медицинских вузов клянутся по сей день. Здесь, в Ионии, зарождалась греческая словесность. Города Ионии спорили за право зваться родиной Гомера. Илиада и Одиссея, две великие Библии греческого народа, были написаны на ионийском диалекте. Местные плачи и причитания породили лирический жанр элегии. из насмешливых перебранок, учиняемых на праздниках плодородия, возник обычай сочинять ямбы, хлесткие, полемические стихи. В архитектуре возник свой особый стиль. Стройные колонны ионического ордера сменили приземистые дорические колонны. Венчало их украшение, стилизованно закругленная волюта, напоминавшая части растений или геометрический узор. Уже в VIII веке до новой эры жители городов Малой Азии сами пускаются осваивать новые земли. По берегам Черного моря они основывают около полусотни колоний. Среди них такие известные, как Синопа и Трапезунд. В VII-VI веках выходцы из Милета заложили основы Пантикопеи, современная Керчь, Феодосии и Ольвии, лежавшей в устье Буга. Откуда есть пошла Ионийская земля? Итак, все вроде бы ясно. По свидетельствам историков и археологов, греки начали колонизировать Малую Азию около 1200 года до новой эры, на рубеже бронзового и железного веков. Считается, что от сего времени берет начало земля Ионийская. Не будь вторжения дарийцев, не было бы греков в Малой Азии. Нет, этот вывод не окончательный. Например, немецкий археолог Вольф Дитрих Немайер полагает, что уже в IV тысячелетии до новой эры в окрестности Милета появились чужаки с греческих островов. Здесь обнаружены предметы, сделанные из обсидиана, вулканического стекла. Еще в эпоху неолита его добывали на острове Мелос, самом южном из Кикладских островов. Позднее тут оставили свой след критяне. Археологи встречают их фрески, печати, алтари. Судя по всему, посланцы Минойской державы обосновались здесь всерьез и надолго. Очевидно, ранний Милет был колонией Крита. Когда природные катастрофы ослабили Крит, тогда побережье Малой Азии, видимо, подпало под влияние Микен. Порой на эти земли обращали свое внимание и властители Хетской державы, хотя их политические интересы были устремлены в основном на юг. Дипломатические послания хетских правителей сохранили некоторые названия, напоминающие о борьбе, что развернулось за Малую Азию. Считается доказанным, например, что непонятные прежде топонимы Милованда и Арпаса означают Милет и Эфес. Рядом с ними упоминаются Ахиява, ахейцы, и греки, микенцы. В конце концов, битва за Малую Азию кончилась унижением великой державы. Около 1190 года до новой эры ахейцы вместе с другими народами моря разгромили столицу хеттов Хатусу, положив конец их владычеству на полуострове. Сама же Малая Азия поистине стала плавильным тиглем, где соединились разные, подчас совершенно не схожие культуры. Древность традиций и их богатство неизменно влекли сюда эллинов. Вековой практический опыт был здесь нераздельно слит с мудростью, накопленной целой чередой народов, некогда населявших эти и соседние земли. Здесь умозрительная мудрость Востока была претворена в практическую науку эллинов, и это положило начало всей интеллектуальной жизни западной цивилизации. Отсюда, с греческого Востока, свет разума воссиял над западным миром. Корабли плывут на заход. Греков привлекали не только восточные берега Средиземного моря. Их корабли, плывшие на заход солнца, достигали Сицилии и Италии, почти рассекших Средиземное море надвое. Все южное побережье Апеннинского полуострова покрылось городами, торгуя и замеряясь с местными племенами, а при случае побеждая их греки захватили обширные плодородные земли – Великую Грецию. В ту пору в окрестности Везувия возник новый полис – Неаполь. Эти места были тогда так дики, что эллины называли лежавший вблизи остров Иския и другие островки архипелагом обезьян. На берегу Сицилии коринфянин Архий основал Сиракузы, вытеснив живших здесь сикулов. Позднее город станет яблоком раздора среди греческих полисов. Выгодно расположенная крепость не раз явится причиной войн. А добравшись до устья реки Роны в Южной Франции, колонисты обоснуются здесь и назовут свой город Массалия, ныне Марсель. Две мудрости юга. На юго-восточном побережье Средиземного моря возникли две крупные колонии – Кирена в Ливии, славная своими урожаями пшеницы, и Навкратис в устье Нила – известное место торговли для иноземцев, ведь, по словам Геродота, никакого другого порта в Египте не было. В Навкратис переселялись жители из разных греческих городов. В стране фараонов греки приобщались к таинствам философии и математики и увозили на родину семена египетской учености. У ливийцев же учились практической мудрости, например, узнавали, как запрягать 4 лошадей кряду, сообщал Геродот. Кикладские острова на полпути из Европы в Азию. В первой половине 3-го тысячелетия до новой эры ведущую роль в хозяйстве Эгейского региона играют Кикладские острова. Здесь, на этих крохотных островах, возникают центры выплавки и обработки важнейших тогда металлов – меди и олова, а также их сплава бронзы. Здесь стремительно развивается судоходство. Жители островов регулярно совершают плавание по Эгейскому морю на лодках, вероятно, еще не оснащенных парусами. В раннем бронзовом веке Кикладские острова уже являют прообраз будущей Греции, состоявшей из множества общин, из городов-государств, которые справедливо будет назвать островками, что лежали, правда, не посреди моря, а на суше. После 2500 года значение архипелага падает, хотя никаких следов разрушения или резких перерывов в культурной традиции нет. Вероятно, упадок здешней культуры был связан со стремительным возвышением соседнего крупного острова – Крита. К сожалению, мы не знаем, кто были носители кикладской культуры, откуда они появились, на каком языке говорили. Кипр – малая забытая часть Малой Азии. Кипр занимает важнейшее и недооцененное пока положение в Средиземноморье. Еще с начала 3-го тысячелетия до новой эры население Кипра занялось добычей меди. Ее поставляют и на Крит, и в Египет, и в важнейшие центры Древнего Востока. Остров стал перевалочной базой на пути из Крита и Кикладского архипелага в Сирию, а также Палестину, Месопотамию и Египет. Во втором тысячелетии до новой эры близ острова Кипр простирается Хеттское царство. Сам остров привлекает внимание египетских фараонов. Около 1500 года до новой эры на Кипре появляется собственная система письма, происходящая от критского линейного письма, что, впрочем, не означает этнического родства жителей Кипра и Крита. Мы мало что знаем о происхождении людей, населяющих в это время Кипр. Влияние индоевропейцев вплоть до 1400 года неощутимо. Зато после 1400 года часто и в большом количестве встречаются памятники микенской культуры. Это указывает на оживленные торговые сношения местных жителей с микенами, а также на присутствие здесь микенских факторий. На рубеже XIII-XII веков отмечено массовое переселение греков на Кипр, очевидно вызванное вторжением дарийцев. Установлено, что переселенцы прибыли из Аркадии, страны в центральном Пелопоннесе. С этого времени остров становится типично греческим островом. В эпоху классической Греции на Кипре говорят главным образом на греческом языке, точнее, на его аркадийском диалекте. Исключение составляют несколько финикийских анклавов.